Глава 15. Отъезд. События последних недель взволновали весь Париж. Эммануэль и его жена, сидя в маленькой гостиной на улице Миле, обсуждали их с вполне понятным недоумением. Они чувствовали какую-то связь между тремя внезапными и непредвиденными катастрофами, поразившими Марсера, Данглара и Вильфора. Максимилиан, который пришел их навестить, слушал их, или, вернее, присутствовал при их беседе, погруженный в ставшее для него привычным равнодушие. «Право, Эммануэль, — говорила Жюли, — кажется, будто эти люди, еще вчера такие богатые, такие счастливые, строя свое богатство и свое счастье, забыли заплатить дань злому року. И вот совсем как в сказке Перро, вдруг явилась злая фея, которую не пригласили на свадьбу или на крестины, чтобы отомстить за эту забывчивость». «Какой разгром! — говорил Эммануэль, думая о Марсере и Дангларе. «Какое горе! — говорила Жюли, думая о Валентине, которую женское чутье не позволяло ей назвать вслух в присутствии брата. «Если их покарал Бог, — говорил Эммануэль, — значит, он, высшее милосердие, не нашел в прошлом этих людей ничего, что заслуживало бы смягчения кары. Значит, эти люди были прокляты». «Ты судишь слишком смело, Эммануэль, — сказала Жюли. — Если бы в ту минуту, когда мой отец уже держал в руке пистолет, кто-нибудь сказал, как ты сейчас, этот человек заслужил свою участь, разве он не ошибся бы?» «Да, но Бог не допустил, чтобы наш отец погиб, как не допустил, чтобы Авраам принес в жертву своего сына, как и патриарху он послал нам ангела, который остановил смерть на полпути». Едва он успел произнести эти слова, как раздался звон колокольчика. Это привратник давал знать о посетителе. Почти тотчас же отворилась дверь, и на пороге появился граф Монте-Кристо. Жюли и Эммануэль встретили его радостными возгласами. Максимилиан поднял голову и снова опустил ее. —